Глава 6. Так уж сложилось, что мое совершеннолетие выпало на субботу. Никогда бы не подумал, что мне придется отмечать его здесь, под землей, без родителей и друзей из прошлой мирной жизни. В тот день пришлось изрядно потратиться. Я собирал талоны, чтобы была возможность приобрести еду и накрыть на стол. Коллеги из охраны поздравили меня, скинувшись по одной зеленой карточке. На них я и прикупил продуктов, достал из запасов наполовину полную бутылку джина, чтобы не обижать военных. Посиделки были неформальными и продлились всего пару часов. К тому же многие из охраны были на дежурстве. Большую часть нетронутых продуктов я оставил для них на столе. Отмечать мне хотелось в своей компании. Пришлось тратить много из того, что я откладывал заранее. Банки с консервами и яйца, орехи и уже затвердевшую плитку шоколада. Главным козырем была лежавшая под замком в тумбочке и ждущая своего часа бутылка водки, приобретенная мною за красные талоны около месяца назад. Кроме этого, пришлось раскошелиться на местечко в комнате уединений, которую мы собирались использовать не по назначению, а просто для застолья, чтобы на нас не бросали косые взгляды люди не из нашей компании. У меня и Кости был выходной, в то время как Зоя и Жека должны были присоединиться к нам только после своей смены, примерно в 8:30 вечера. Костя еще днем подарил мне 2 желтых и 2 зеленых карточки. Зоя с Жекой сказали, что принесут подарки после смены, вечером. Поскольку была суббота, мы с Костяном решили попытать удачу и направились в главный зал, где в этот день играли в азартные игры. Мне всегда казалось, что чувство меры мне знакомо, кроме тех случаев, когда я напивался на вечеринках еще до падения бомб. Поэтому, посоветовавшись с Костей, мы решили выбрать блэкджек. Колоды были не свежими, но у заядлых игроманов талоны заканчивались быстро, и, как правило, карты они не запоминали. В тот день дела за игрой у нас шли не лучшим образом. Нам явно не везло, и чуть менее чем за час мы умудрились проиграть 5 зеленых карточек и 3 желтых. Выиграть тоже получилось. 1 желтую карточку и 3 зеленых. Итого, я был в минусе на 2 желтых и 2 зеленых талона. Красных карточек у меня было немного, играть на них я не решался. Но и желтые заканчивались, нам хотелось прикупить еще чего-нибудь к столу. Что-то внутри меня подсказывало, пора остановиться, но Костя убеждал в обратном. «Колян, давай, добирай!» «Уверен, может, лучше не стоит?» «Стоит, а то просрем, добирай!» «Мужики, ну вы играть будете или трепаться?» Возмутился наш оппонент. «Все, все, сейчас!» Ответил я и взял карту. «Еб твою мать, Костя, перебор, я же говорил, олень ты!» «Колян, да кто ж его знал?» «Ненасытный ты! И я, дурак, опять поддался на твои уговоры!» «Коля, у тебя своя голова на плечах, мог бы и не брать карту!» Боря из охраны, наблюдавший за нашей игрой, снисходительно похлопал меня по плечу и отправился к соседнему столу. «Так, мужики, вы играть еще будете или нет?» — поинтересовался победитель. «Нет, мы пас!» — ответил я и встал из-за стола. «Огонь!» Раздался голос за соседним столиком. «Гони талоны!» Это был Гоша, радовался своей победе. Скользкий тип, этакий прихвостень Алексея. Общались мы с ним редко, да играть с ним я бы никогда не сел. Но, видя, как кто-то выигрывает, зависть пробирала. «Сегодня же мой день! Это я должен был победить! Что за несправедливость?» И я, и Костя смотрели на довольного Гошу, пересчитывающего только что выигранные карточки. «Колян, может, все-таки еще попытать удачу?» – спросил Костя. «Тут скорее она нас пытает, чем мы ее». «Ты совсем на мели? Сколько у тебя осталось?» «Сейчас гляну». Я расстегнул нагрудный карман и достал из него все оставшиеся талоны. Облокотившись на стену, пересчитал карточки в руках и обреченно посмотрел на Костю. «Так у тебя вроде нормально еще тут», – подметил он. «Костян, это все мои деньги, больше нет. У меня и того меньше». «Ну, не равняться же мне на тебя». «Тут всего 5 зеленых, 2 желтых и 2 красных талона, а зарплату еще дольше 2 недель ждать». «И что? Ты хочешь сказать, что тебе этого на 2 недели не хватит?» «Хватит, конечно, просто хочется хоть что-то откладывать. Может, на красный попробуем сыграть с кем-нибудь?» «Нет, про красный забудь, даже и не думай». «Ну а что тогда делать? Желтых мало осталось, давай зеленые на желтые махнем». «Да упало мне такое счастье, 3 к 1 менять. Нет уж, спасибо». «Колян, смотри!» Оживился Костя, указывая пальцем на один из ближайших к нам столиков. За игровым столом сидел айтишник Федя, перед которым красовалась бутылка красного вина. Из-за стола, как раз освобождая место, вставал раздосадованный оппонент Пети. Федя же, напротив, был очень доволен, пересчитывая красные карточки. «Давай попробуем с ним, Колян!» «Нет, нахрен надо, с айтишниками лучше не играть, слишком уж хитрожопые они!» «Да ладно тебе!» «Я серьезно! А то ты Жеку не знаешь, что ли?» «Ну, Жек-то да!» «Ну вот, а это еще хуже, обдерет нас до нитки!» «Колян, бутылка вина все-таки! 18 лет один раз в жизни бывает! Был бы я на твоем месте, рискнул бы!» «Уже нарисковались сегодня!» «Блин, ну вино же!» «Тебе водки, что ли, мало?» «Давай хотя бы поговорим с ним, может, у него еще что-то интересное есть!» «Да подходите уже, наконец-то, поговорим!» — крикнул Федя, услышав наш спор. Змей-искуситель поманил нас своей бутылкой вина, тряся ею в руке. Я чувствовал, что это была плохая идея, но Костя верил, что удача нам улыбнется. Красные талоны я берег и играть на них сразу же отказался. Тогда Федя предложил мне сыграть на алкоголь. Алкоголь против алкоголя. Это справедливая ставка. «Минутку!» – возразил Костя. «Что не так?» – удивился Федя. «Если мы свою бутылку водки поставим, а ты свое вино, это неравноценно». «Это еще почему же? Бутылка на бутылку. Водка-то покрепче вина будет». «Да, но вино вкуснее водки». «Это смотря чем закусывать. Мы согласны, если ты поставишь две бутылки вина против одной нашей бутылки водки». «А не жирно ли вам будет, мужики?» – возмутился Федя. «Нет, вполне нормально», – с усмешкой произнес Костя. «У вас эта водка-то хоть есть? Что-то я ее не вижу». «Еще как есть. Лежит, своего часа ждет. А у тебя самого-то вторая бутылка вина где? Мы тоже ее здесь не видим». «На работе в сейфе лежит, не переживай». «А какое вино вообще?» «Это красное, полусладкое. В сейфе красное, полусухое. Бутылочкам лет по 5 уже». «Звучит неплохо». «Ну давайте тогда сыграем». «Так, притормозите». Я наконец-то встрял в их диалог. «Ты че, Колян?» «Нам посоветоваться надо. Давай отойдем». «Давайте уже быстрее. Либо играете, либо нет». «Хорошо, Федь, пару минут». Мы отошли в сторонку. Я тут же отвесил Косте щелбан и набросился на него с осуждениями. «Ты куда так разогнался? А если проиграем, ты об этом подумал?» «Коля, ты че себя так настраиваешь? А если выиграем? Это аж плюс две бутылки вина. Я две бутылки выторговал. Начнем вином, закончим водкой. Для четверых три таких бутылки самое то будет. А если все-таки проиграем, то вообще без алкоголя останемся. Ты хочешь, чтобы я свое 18-летие без алкоголя отмечал?» «Эх, Колян, дело, конечно, твое. Но сам знаешь, кто не рискует, тот не пьет шампанского. В нашем случае вина». «Может, лучше водка в руках, чем вино в небе? Ты так не считаешь?» «Мужики, ну вы играете или нет?» – прокричал из-за стола Федя. «Застолбей место, пойду за бутылкой», – сказал я Косте и побежал в сторону казармы. Через 10 минут у нашего стола собралась группа зевак, около 10 человек. Из охраны подошли Боря и Юра, чтобы проследить за игрой. Играть на таких ставках в бункере могли позволить себе единицы, а значит, нужно было проследить за тем, что никто не жульничает. Мне снова предстояло сделать сложный выбор – добирать или нет. С одной стороны, комбинация по очкам была неплохой, но Федя все еще мог меня обойти или сгореть в случае перебора. Я сидел и долго думал, брать ли мне еще одну карту или все же не стоит. «Что, Коля, снова трудный выбор?» – съязвил Федя. «Помолчи, не нервируй меня». «Колян, соберись!» – подбодрил Костя. «Тебе-то легко сказать, ты не играешь. Как думаешь, добирать или не стоит?» «Я не знаю. Подскажу, а потом виноватым останусь. Давай сам решай, как интуиция подсказывает». Интуиция подсказывала, что нужно взять еще карту, но опыт говорил об обратном. Добирая, у меня чаще всего был перебор. Я было потянулся к колоде, но, остановившись, стукнул кулаком по столу и сказал, что мне хватит. «Уверен?» – спросил Федя. «Да. Думаю, что да». «Ну, как хочешь. А мне вот надо бы добрать». Мы остались без водки. Мне просто хотелось накинуться на Федю с кулаками, заодно и на Костю, да и вообще на любого, кто попался бы под руку. Костя понимал мое настроение и старался приободрить, но это только раздражало еще больше. Через четверть часа мы стояли у продуктовой лавки. Я снова достал из кармана остатки карточек и тяжело вздохнул. За прилавком стоял дед Семен. Облокотившись на стойку, он однобоко нам улыбнулся. «Чего вам, ребята?» «Мы пока что просто смотрим», — ответил я. Я изучал небольшую полочку с алкоголем. Под каждой из бутылок красными полосками был нарисован ценник. В основном все по 3 красных талона. Среди бутылочек была и водка, под которой висела бумажка с 3 красными и 1 желтой полоской. «Отчего это, водка три красных и один желтый талон, что ли?» «Как видишь», — ответил Семен. «Всегда же три красных стоило». «Вопросы не ко мне. Какие цены сказал смотритель выставить, такие выставили». «Что-то совсем уж дорого». «Инфляция, чего уж там». Я прикусил губу, понимая, что у меня не набралось даже трех красных карточек. «Дед Семен, дай в долг, а? Одного красного талона не хватает, с получки отдам». «Коля, ты это не у меня спрашивай. К Ванцовскому тогда иди. Сам же из охраны, правила знаешь». «Колян, не доставай деда». К нам подошел Боря и ткнул меня в бок. «Проиграл, сам виноват». В этот же момент к прилавку проскользнул довольный Федя и купил бутылку водки за три красных и один желтый талон. Бросив на нас косой взгляд, закинул бутылку в рюкзак и ушел из зала. «Ну и мудила же», — сказал Боря. «Одну выиграл, одну купил». «Мудила — это еще мягко сказано», — добавил я. «Ладно, Колян, не расстраивайся. Не попьешь, здоровее будешь. С днем рождения!» Боря хлопнул меня по плечу и пошел следить за очередной игрой в зале. Все это время на меня виновато смотрел Костя. Он засунул руку в карман, вытащил одну красную карточку и протянул ее мне. «Колян, если бухло хочешь купить, тогда держи вот. Я добавлю, последнее красное, больше нет». «Ты серьезно, что ли?» – удивился я. «Красный талон?» «Да, все-таки я виноват, что настоял на игре. Надо было отказаться». «Это правда. Ну ты смотри, я ведь не откажусь, возьму. Уверен?» «Да, пожалуй. Так хоть рот пополощем». «Ну что тогда возьмем? Выбор-то невелик». «Федя, скотина, единственную водку с прилавка из-под носа увел». «Давай вино из принципа. Не выиграли, так хоть купим. Может, что-нибудь покрепче?» «Да тут что-то выбор скудный. Дед Семен, а чего алкоголь так мало-то?» «Так разбирают, пока вы тут ворон считаете. Иванцовский в последнее время много не выдает. По 5-6 бутылок на несколько дней. Вот все, что осталось сегодня». На полочке стояли три бутылки. Светлый ром, красное сладкое вино и портвейн. Ром мне всегда казался мерзким, даже если его разбавлять. А одной бутылкой вина на четверых было не напиться. «Та была не была, давайте портвейн», — указал я на бутылку, протянув три красных талона. Дело близилось к вечеру. Мы с Костей уже обустроились в одной из комнат уединений и накрыли на стол. Косых взглядов на нас не бросали, когда мы заходили туда вдвоем. В охране знали, что у меня день рождения, да и две небольшие коробки с продуктами, которые мы несли, доказывали, что намечается застолье. Комнаты уединений действительно не всегда использовали по назначению. Это было отличным местом, если ты хотел посидеть со своей компанией. Единственным большим минусом были крики, которые могли доноситься сквозь стены из соседних комнатушек. Так было, когда мы отмечали день рождения Жеки. Сегодня я уже проставился перед коллегами, так что моя совесть чиста. В коридоре перед комнатами дежурили Андрей и Толик. Я дал им по паре банок с консервами. Мы договорились, что в комнате я могу посидеть со своей компанией 3 часа вместо положенного одного. Каждая комната уединений была оборудована электронными часами. Было очень удобно. Посетители могли видеть, сколько времени у них еще осталось, не пугаясь из-за преждевременного стука в дверь от охраны. Ожидая наших друзей, дверь на засов мы пока еще не закрывали. «Эх, тесновато тут для четверых», — вздохнул Костя. «Ты как в первый раз, честное слово. Заседали же уже, привыкай». «Заседать-то заседали, но привыкнуть — это другое дело. Прекращай ныть уже, в тесноте да не в обиде. Колян, ну сам посмотри. Кровать, столик, тумбочка и всего 2 стула. Ну и чего тебе не хватает?» «Свободы, Коля. Свободы, простора, понимаешь? Мы с тобой хоть из охраны, а привилегий мало. И ты туда же». «В каком смысле?» «Да Жека тут несколько недель назад тоже жаловался, мол, благодаря айтишникам мы тут все и выживаем. Говорил, что айтишникам больше привилегий надо». «Ой, да этот всегда себя выше других ставит». Дверь со скрипом отворилась, в комнату вошел возмущенный Жека. «Колян, твою мать! О, легок на помине», — подметил Костя. «Колян, ты что, умудрился водку проиграть? Это правда?» Жека тут же схватил меня за ворот. Костя встал со стула и попытался его оттащить. «Да успокойся ты! Да, проиграли мы, виноваты!» «Виноваты не то слово! Я виноват! Я Коляна на игру подбил! Вы хоть ко мне бы забежали за консультацией, нашли с кем играть!» «А ты вообще откуда знаешь, что мы водку проиграли?» — поинтересовался я. «Да по бункеру уже слухи поползли, что Федя у 2 лохов бутылку выиграл. Я как услышал, у меня аж сердце ёкнуло. Свят, свят, ресет, надеялся, что все-таки не вы. А как расспрашивать начал, Понял, что вы. Да успокойся ты. Вот, портвейн в лавке купили. Костя указал на бутылку. Портвейн на четверых? Звучит так себе. Не напьемся. А тебе лишь бы нажраться, упрекнул Костя. А почему бы и нет? Совершеннолетие раз в жизни бывает. Нет, ну честно. А нахрена вы с Федей сели играть? Ну хотя бы у меня спросили, стоит ли. Могли бы сразу ему бутылку отдать, безо всякой игры. Да завались ты уже наконец-то, послышался голос из-за двери. «Свят, свят, ресет! Вы тоже это слышали?» – спросил Жека. «Да, она права. Хватит причитать. Садись уже и Зою зови», – ответил я. «Ты нафига ее за дверью оставил?» – спросил Костя. «Подарок готовим», – ответил Жека и направился к двери. «Да какой подарок? Скажи ей, пусть заходит. Садитесь уже, жрать охота. Вот, мы с Костей все приготовили». «Нет, Колян, ты обожди минутку», – возразил Жека и вышел за дверь. Не прошло и минуты, как тот вернулся со смартфоном в одной руке и бутылкой в другой. «Ты в МЧС собрался звонить?» – усмехнулся Костя. «Да, если связь поймаешь, скажи им, пусть не приходят. У нас тут и так хорошо», – съязвил я. «Да дурни вы! Сейчас все будет», – сказал Жека и поставил бутылку на стол. «Вот это от меня. Белое сухое. Дорогое, зараза, 3 красных талона. А вот это от Зои. Колян, добро пожаловать в комнату уединений во взрослую жизнь». Жека несколько раз тыкнул по смартфону, заиграла музыка «Bad to the Bone». В дверях показалась Зоя в своей повседневной форме. Медленно подошла ко мне и стала танцевать, виляя задом. «Ого!» Костя от удивления закашлял. У меня перехватило дыхание. Такого от Зои я не ожидал. Не помню, сколько это длилось, возможно, от 1 до 2 минут. В конце она положила одну руку мне на плечо, второй рукой расстегнула свой военный пиксель, под которым была зеленая армейская кофта. Зоя достала из широких внутренних карманов 2 бутылки красного вина, поставила их на стол и чмокнула меня в лоб. Честно признаться, под конец я немного разочаровался. С моей стороны было наивно полагать, что она стала бы перед всеми раздеваться. «Все, хорошего понемногу. С совершеннолетием вас, мужчина. Открывай, наливай». «Зоя, я тоже такое хочу на свой день рождения», заявил Костя, хлопая в ладоши. «Да, теперь всем будешь танцевать», — подхватил я и тоже похлопал в ладоши. «Да идите в жопу, хватит с вас», — сказала Зоя и уселась на кровать рядом со мной. «Женя, вырубай уже музон». Жека выключил музыку на смартфоне и примостился на 2-й свободный стул рядом с Костей. «В общем, Колян, с праздником тебя. Белое сухое от меня, раз уж вы водку проиграли, а 2 красных сладких от Зои. Ну и танец был как дополнение». «Зоя, это ты сама придумала?» – спросил я у нее. «Да прям. Вон этот подбил», – указала она пальцем на Жеку. «Она долго сопротивлялась, но айтишная мудрость и упор на то, что тебе 18, все-таки подействовал на нее», – довольно ответил Жека и поправил чуть сползшие с носа очки. Костя открыл 1-ю бутылку. Ту самую, что мы купили в ларьке. Жека тем временем принялся осматривать стол и потирать руки. «Так. Что тут у нас? Консервы, тушенка, сгущенка. Так, это что? Бычки, килька, фасоль, кукуруза. Настоящий консервный рай просто. Так, персики с ананасами мои», — заявила Зоя, указав на 2 банки с консервированными фруктами. «С чего это?» — возразил Жека. «Тут все общее. С того, что тут всего их по 1 банке. Считайте это спасибо за танец». «Колян, а чё фруктов по 1 банке только?» «Да прекратите вы уже, тут всем хватит по чуть-чуть. Дорогие они, по 3 желтых талона за персики и ананасы». «Да мы шутим, Колян, не сердись», — успокоил Жека. «Женя, ты вон всем жаловался, что тебе курицы мало перепадает. Так что вот». Костя достал из рюкзака целую курицу и несколько варёных куриных яиц. «О, ну все, гуляем!» Довольный Жека стукнул кулаком по столу. На разливе был Костя. Мы еще даже не начинали, но мне казалось, словно мы уже выпили. Попав сюда в тот страшный день, я и подумать не мог, что у меня появятся новые друзья, что я смогу здесь как-то выжить, но оказалось все иначе. Я чувствовал, как слезы подступали к глазам, но изо всех сил держался. Мне не хотелось, чтобы друзья видели мою реакцию и неправильно все это восприняли. Эти люди теперь были самыми важными людьми в моей жизни. Я был не одинок. Мне хотелось обнять каждого из них. «Колян, чё завис?» — сказал Жека, вернув меня в чувство. «Налито у всех уже». «Ну что, кто первый тост скажет?» — спросил Костя. «Вон, пусть дама говорит. Она у нас тут всего одна, так что первое слово даме», — — ответил Жека. «Это ты где ту даму увидел?» — спросила Зоя. «Перед собой». «А, понятно. А то я уж подумала, что ты про Костю так говоришь». «Да нет, все-таки не про него». «Да идите вы в жопу!» — возмутился Костя. «Ладно, ладно, я скажу». Зоя встала с кровати со стаканом в руке и начала произносить первый тост. «Дорогой Колян!» Откуда-то из-за стены стали доноситься крики. «Ну вот, все мысли растеряла. Мы посмеялись над всей нелепостью ситуации. Тогда мне даже показалось, что это немного смутило Зою, но она быстро нашла, что сказать. «Дорогой Колян, в общем, с праздником тебя! Эти стены из-за стены в твою честь. Расти большой, не болей и не тупи». «С праздником, Колян!» – подхватил Жека. «Ну, будем», – сказал Костя и стал со всеми чокаться. Глава 7. Рутинная работа в убежище и повседневные дела размывали время. Лишь редкие посиделки с друзьями были чем-то запоминающимся. Чем дальше, тем сложнее. Это ощущал каждый из нас. Некоторых товаров, особенно таких, как средства гигиены, становилось все меньше. Цены на них росли, а зарплаты нет. Все совсем как до войны. Иногда приходилось отказывать себе в приятных мелочах. Тяжелее всего было женщинам. Комнаты уединений все так же пользовались спросом, даже если от немытого партнера воняло, люди все равно не могли усмирить свои инстинкты. Я и другие ребята из охраны все чаще ловили парочек за занятием сексом в неотведенных для этого местах. Кого-то из нарушителей штрафовали, кого-то Иванцовский лишал части недельного пайка. Я не мог сказать, правильно ли он поступал, но я верил, что для сохранения порядка нужна была железная дисциплина, и если есть правила, то нужно их соблюдать. Новый год подкрался незаметно. Было 31 декабря 2030 года, 9 часов вечера. Мы с Костей дежурили у входа в помещение с дизель-генераторами. Уже успев принять смену и сделать обход помещения, просто сидели на небольшой деревянной скамеечке у двери и болтали. Вообще, в ту ночь со мной должен был дежурить Юра, но они с Костей решили поменяться. Юре хотелось отпраздновать Новый год с остальными, а Костя не хотел заступать на смену в 8 утра 1 января. Разговоры, как и обычно, были обо всем и одновременно ни о чем. О жизни до войны, о мечтах, о сиюминутных желаниях, о страхе о том, что нам когда-нибудь придется выйти из этого бункера. Помимо этого, в нас стали прорастать зерна сомнения. Цены на некоторые товары поднялись, продуктов не становилось больше, но смотритель ни о чем подобном не говорил на собраниях, предпочитал не касаться этой темы, уходя от ответов. «Как думаешь, запасов действительно хватит на 5 лет?» – поинтересовался Костя. «Откуда ж мне знать? Ты на продуктовом складе чаще меня дежурил». «Это правда, но там далеко не все хранится, сам же знаешь. Еще теплицы, ферма. Алкоголь Иванцовский вообще в своем кабинете хранит». «Я думаю, не только алкоголь. Там, скорее всего, что-то поинтереснее можно найти. Меня вот внутрь ни разу не впускали». «Да там Алексей со своими ребятами всем занимается». «Вот именно. Месяц назад как раз моя смена была на складе. Пришли 5 человек с Алексеем и всю бытовую химию и средства гигиены разложили по коробкам и в несколько заходов перетащили в кабинет к Иванцовскому». «Костя, ты мне это уже рассказывал». «Просто как-то подозрительно». «Чего тут подозрительного? Товары ценные, смотритель просто опасается, чтобы их не украли свои же из охраны». В коридоре показались Зоя и Жека с двумя полными подносами еды. «Ну что, пацаны, скучаете?» — крикнула нам Зоя. «Ну, наконец-то, я уж проголодался. Чего так долго-то?» — спросил Костя. «Не нуди, лучше за стульями сходи», — ответил ему Жека. Зоя и Женя поставили на столик 2 широких подноса с едой. Запах был изумительный. Жареная свинина, пюре, свежие овощи, несколько банок с консервами. «Вижу, Иванцовский все-таки решил несколько свиней забить», — поинтересовался я, вдыхая аромат. «Да, вроде бы 2 забили. Я на ферме давно не дежурила, подробностей не знаю. Но потомство свиньи уже приличное дали, так что не жалко». «Ну так что, садимся?» Из генераторной вышел Костя и поставил 2 стула рядом со столиком. «Ребята, а вы что, на сухую собрались сидеть? Новый год же все-таки!» — упрекнул нас Жека. «Мы вообще-то на дежурстве», — подметил Костя. «Вы безнадежные», — «Ладно, осталось у меня тут немного в запасе». Жека снял со спины рюкзак, расстегнул молнию и достал уже початую бутылку виски. На лице Зои засияла улыбка. Она крепко обняла Жеку, похлопав его по спине. «Женя, ты лучший друг. С айтишниками не пропадешь». «А то!» Женя поставил бутылку на столик и довольно улыбнулся. Честно говоря, Новый год не был каким-то особо запоминающимся событием, если не считать еду на столе. В основном все как и всегда. Большая часть людей собралась в главном зале. Кто-то в столовой, кто-то снял комнаты для уединений. Мы же ютились в коридорчике перед генераторной. Наш разговор с Костей все не давал мне покоя. Чувство тревоги не покидало. Я видел не все запасы, но на такое количество человек их вряд ли хватило бы на 5 лет. Может быть, на 3 года? Может и меньше. В конце концов, я все-таки смог отбросить тревожные мысли и наслаждаться едой и общением. Мы встретили Новый год под землей так, как могли. Время будто бы ускорялось. Когда долго находишься в одном и том же месте и выполняешь рутинные задания, то не замечаешь, как проходят дни, затем недели и месяцы. Живя в бункере с другими людьми, я мог понять, как заключенные выдерживают сроки по 20 лет и более, при этом не сходя с ума. Все-таки человек – это социальное существо, и главное, чтобы было общение с себе подобными. Тогда можно жить даже в замкнутом пространстве. В тот день, по своим ощущениям, я не мог сказать, что прошел ровно год, и где-то над нами снова наступила весна. Мне казалось, что прошло всего 3-4 месяца. В 2 часа смотритель должен был выступить с речью в главном зале. Я был выходной, Жека и Костя на сменах. Зоя предупредила меня утром, что посидит в читальном зале библиотеки. Туда я и направился. Когда пришел, обратил внимание, что внутри было немноголюдно, как и в обычные дни. Из зала как раз выходила девочка, передавая книгу библиотекарю. Тот все что-то записывал и вычеркивал ручкой в своем журнале. Поздоровавшись с ним, я вошел в зал. За дальним столиком сидела Зоя, уставившись в тонкую книжку. Даже не заметила, как я подошел. «Привет, книжный червь!» Она подняла голову, бросив на меня короткий взгляд, снова уткнулась в книжку. «Привет, привет!» Я присел на соседний стульчик. «Что читаешь?» «Мистику». «Ужасы какие-то, что ли? Вампиры, вурдалаки?» «Нет, Коля, это другое». «Ну про что хоть? Тебе правда интересно? Или просто нечем себя занять?» «Ты чего сегодня, не в духе? Я же просто поинтересовался». «Тут про строителей. Вырубает лес, а на них проклятие обрушивается. Раньше на месте леса деревня была, где ведьма жила. И все такое». «Ну это какой-то прям стандартный сюжет. Может, лучше в какую-нибудь настольную игру поиграем? До собрания еще есть время». «Коля, я хочу книжку дочитать. Давай потом». «Уверена?» «Да. Иди давай, не отвлекай меня». Зоя в тот день была как-то холодна на общение. Возможно, месячные начались. Разочарованный, я ушел из библиотеки, навестил Костю, который в тот день дежурил у медицинского кабинета. Затем зашел к Жеке, который дежурил с Максом в IT-зале. Немного пообщался с охранниками и, перекусив в столовой, направился в главный зал, чтобы послушать речь смотрителя. В зале были все, кто не на смене, а некоторые люди даже с разрешения охраны и самого же смотрителя покинули свои рабочие места, чтобы послушать речь. Как и год назад, здесь собралось более 1000 человек. Дата была знаковая, важнее Нового года. Никто не понимал, сколько нам еще находиться под землей, хватит ли запасов. И многие другие вопросы волновали людей. Иванцовский вышел на балкончик и, взяв в руки микрофон, обратился к людям. Все тут же замолчали, внимательно слушая смотрителя. «Здравствуйте, друзья, братья и сестры. Иначе сказать я не могу. За год пребывания здесь мы действительно стали друг другу почти родными. Каждый из нас внес свой непосильный вклад в общее дело. Мы выжили. Мы смогли пережить это ужасное событие и продержаться целый год под землей. Несомненно, 4 марта 2030 года эта дата стала большой трагедией для всех нас. Но сегодня 4 марта 2031 года. Взгляните на электронное табло над выходом. Мы смогли выжить, и сегодняшняя дата – это уже не трагедия. Это праздник для всех нас. Ура! Да, целый год прошел, не без потерь, были чрезвычайные происшествия и несчастные случаи, но мы с вами приложили все усилия, чтобы свести такие события к минимуму. Мы все постарались». Смотритель начал очень бодро. Люди были воодушевлены его речью и хлопали в ладоши, обнимали друг друга, кричали «Ура!». Пару минут шум в зале не стихал. Затем Иванцовский поднял руку вверх, давая понять, чтобы народ поутих, после чего продолжил свою речь. «Но это еще не все, что я хотел вам сказать. Понимаю, что вы хотите знать, как долго нам здесь еще находиться. Год назад я сказал вам, что связь с поверхностью утеряна, что нам лучше всего отсидеться года 3, прежде чем мы снарядим и отправим первую экспедицию на поверхность. Заверяю вас, с того момента ничего не изменилось. Мы продолжим следовать этому плану. Если на центральный район упала одна, а тем более несколько ядерных боеголовок, то один год – это слишком маленький срок. Там еще небезопасно. Придет время. Обязательно придет, когда мы все отсюда выйдем. И что бы ни случилось, начнем новую жизнь. Но пока безопаснее находиться здесь. Сегодня большой праздник для всех нас. Мы не только смогли выжить, но и дать жизнь. У некоторых из вас родились дети в это страшное время здесь, под землей. Позаботьтесь о них как следует. Сегодня вечером будет большой праздничный ужин. Достанется каждому. На днях я распорядился забить 3 свиней и 1 корову. Куры тоже будут. По толпе пронеслась волна ликования. Вот это да! Поедим от души! Обалдеть! Даже говядина будет! Уж и не помню, когда я в последний раз так ела. Смотритель, молодец! Таким и должен быть лидер! Да, молодец! Молодец! Люди хлопали в ладоши, овации не стихали 5 минут. Затем Иванцовский еще раз поздравил всех с праздником, пожелал хорошего дня и ушел с балкончика. Люди, которые были в тот день на смене, начали расходиться по своим рабочим местам. «Ну, хоть пожрем нормально». Я оглянулся. Позади меня стояла Зоя. «А ты что-то не особо рад», — добавила она. «Почему это? Я рад, конечно. Вот только неспокойно мне». «В каком смысле?» «У нас с Костей несколько месяцев назад, прямо перед Новым годом, был разговор насчет запасов еды и прочего». «И что тебя беспокоит?» «Но ты же сама дежурила на складах. Значит, видела коробки с продуктами и товарами. Я сильно сомневаюсь, что этого хватит на 5 лет. Особенно с учетом того, что у некоторых уже родились дети». «Эх, твоя правда. Но не забивай себе голову. Придет время волноваться, будем волноваться». «Я просто не могу о таком не думать. К тому же сны опять вернулись». «Ты про те, в которых тебя убивают?» «Не просто убивают, а убивают на полях сражений. Может, это все-таки какое-то предостережение? Иногда я слышу голос, такой реальный, словно не во сне, а наяву». «И что тебе говорит этот голос?» «Называет меня воином, говорит, чтобы я проснулся». «Ну да, воин воплоти. Колюсь-ка, посмотри на себя. Ты пацан 18-летний». Зоя положила свою руку мне на голову и потрепала волосы. «Хватит уже загоняться. Пойдем в настольные игры поиграем. Ты ж хотел». Я заметил, с того дня Зоя вела себя как-то странно. Словно ее тоже что-то беспокоило. Все было заметно по ее поведению. Когда-то веселая и бесхитростная пацанка теперь всем своим видом излучала обеспокоенность. Она пыталась играть свою роль, быть такой же задорной, как и раньше, словно ничего не произошло, но я понимал, что что-то здесь не так. В течение недели я тщетно пытался разузнать о Зое, все ли у нее в порядке. Она, как ни в чем не бывало, говорила, что все хорошо. Звучало неубедительно. Она явно что-то скрывала. Был только один способ выяснить, в чем дело – следить за ней. Но смены не позволяли этого делать. Мне нужно было больше свободного времени. Пришлось подкупить врача за 3 желтых талона. Тот выписал мне справку с освобождением от работы на 3 суток, якобы у меня ОРВИ. Справку я отнес Алексею, тот недовольно цокнул языком и сказал, чтобы я скорее поправлялся, мол, болеть некогда. Болеть в бункере было действительно некогда. Больничные давали редко, в основном матерям с новорожденными, но здесь все как и до войны. Деньги, а в нашем случае талоны, решали многие проблемы. У меня было всего лишь 3 суток, чтобы попытаться разузнать, что скрывала Зоя. Я прикидывал в уме, как мне лучше поступить, и уже заранее жалел о зря потраченных на взятку желтых талонах. Не сходил ли я с ума? Вероятно, расскажи я кому-нибудь обо всем этом, мне бы ответили, что у меня параноидальное расстройство. Что ж, возможно, все, но я не успокоюсь, пока не проверю. Слежка в убежище – дело непростое. Коридоры между помещениями не такие уж и широкие. Не везде были места, за которыми можно спрятаться. С другой же стороны, люди часто шныряли между помещениями, можно было слиться с толпой. Этим я и воспользовался. Первый день результатов не дал. Зоя была на дежурстве возле помещения с теплицами. После смены она поужинала в столовой, зашла в библиотеку, почитала книжку, затем вернулась в казармы и легла спать. На второй день у нее был выходной. Мы завтракали вместе. Зоя подметила, что не сильно я похож на больного, на что я ответил, что уже быстро иду на поправку и после завтрака собираюсь еще поспать. Но из столовой я не направился в казармы, а пошел следом за ней, держа дистанцию около 20 метров, прячась за людьми в коридорах. Один коридор за другим. Я хорошо выучил бункер и легко ориентировался. Пройдя еще пару залов, я начал понимать, куда направлялась Зоя. Она остановилась у развилки, посмотрела по сторонам и, как я и предполагал, свернула в сторону продуктового склада. Что-то не так с продуктами, с запасами или, быть может, она воровала еду с кем-то из охраны? Был только один способ узнать это – проследить до конца. Главной проблемой были дежурные у склада. Они легко могли меня заметить, подойди я спереди, но помещение состояло из двух секторов. Таким образом, можно было обойти с тыльной стороны и затаиться недалеко от входа на склад, что я и сделал. Подойдя чуть ближе, смог различить несколько голосов. Зоя разговаривала с Алексеем. Было еще пару человек из охраны, но всех не упомнишь. На таком расстоянии не все слова были разборчивы. Стоя за углом, я тихонько подкрался еще ближе. Расстояние от меня до входа на склад сократилось до 3-4 метров. Ближе нельзя. Слишком велик был риск, что меня заметят. Такой дистанции уже хватало для того, чтобы лучше слышать голоса и различать большую часть слов. «Короче, ребята, идите погуляйте пока», — сказал Алексей. «А если Иванцовский увидит?» «Да и хер с ним. Так и скажите, что я отпустил на полчасика. Сам за складом присмотрю». «Как-то не хочется ему на глаза попадаться». «Так не попадайтесь. Давайте шуруйте отсюда. Нам поговорить надо. Что непонятно?» Резко оборвал Алексей. «Хорошо, хорошо. Не кричи так. Тогда через полчаса вернемся». «Они собирались уходить?» Сердце бешено застучало в груди. Я понимал, что пойди они с тыльной стороны, сразу же заметят меня. Я даже не убегу, не спрячусь. Нужно было что-то придумать. Я оказался в идиотской ситуации, зажмурив глаза, прислонился к стене, пытаясь продумать оправдание, почему я торчу тут, а не лечусь в казарме. Но прошло несколько секунд, никто из охраны не показался. Тогда, тяжело вздохнув, я понял, что они все-таки пошли на выход основным маршрутом. Я подкрался еще на полметра, чтобы лучше расслышать диалог Зои и Алексея. «Ну так что думаешь? Время-то на исходе. Приняла решение? В охране и так много людей, справляемся совсем, ничего не изменится, если будет минус 1-2 человека. У меня еще 2 дня есть». «Слышишь, тебе не 18 лет, не ломай мне тут комедию, сейчас говори, либо да, либо нет. Ты же сам мне 2 недели дал подумать. Какая нахрен разница?» Ты, должно быть, за все это время так и не поняла, что быть в охране – это привилегия. Смотритель так не думает. Смотрителю вообще об этом думать не нужно. У него своих хлопот хватает. Если решение нужно принять прямо сейчас, я тогда все-таки откажусь. Слышишь, сука? Алексей зачем-то стукнул по стене. Ты меня не зли давай. Не хочешь сама? Так я и по-плохому могу. Алексей, не надо так, я прошу. А как с тобой еще? Давай раздевайся. «Я не буду». «Будешь, я сказал. Вздумаешь заорать или Иванцовскому рассказать? Из туалетов у меня не вылезешь, тебе это понятно? Уж лучше туалеты собирать, чем вот так. Вам что там, Тани мало? И остальных кто там у вас?» Раздался громкий шлепок. По звуку было похоже на пощечину. Сам не осознавая, что делаю, на эмоциях я выбежал из-за угла. Передо мной стояла Зоя с опущенной вниз головой, поглаживала ладонью покрасневшую щеку. Взгляд ее был потерянным. Заметив меня, она резко отвернулась. «Ты какого хера тут забыл, малой?» — крикнул на меня Алексей. Что здесь происходит? Ты чего здесь забыл? Вали и лечись, пока есть возможность. Я не понимаю, что случилось? Что тебе в моих словах непонятно? Мне тебе, может, по-другому объяснить? Вали в казарму! Я никуда не уйду. Зоя, что происходит? Что ему нужно? Подсознательно. Я и сам уже знал ответ на этот вопрос. Но и уйти, оставив Зою в такой ситуации, не мог. Алексей отошел от нее, приблизившись ко мне вплотную, схватил рукой за плечо и сильно сжал пальцы. Он будто бы знал, на какие болевые точки стоит давить. Резкая боль пронзила всю руку, словно ее взяли в тиски. Я с трудом держался, чтобы не закричать от боли. Все тем же потерянным взглядом на меня смотрела Зоя. Было отчетливо видно, как ее глазам подступали слезы. Она была готова расплакаться сию же секунду. Что делать? При всем желании Алексея мне не победить. Я тут же вспомнил самый первый день, когда он меня избил. Стало невыносимо страшно. Затряслись коленки, во рту пересохло. Спустя целый год я вдруг вернулся в реальность, понимая, где и в какой ситуации нахожусь. Алексей еще сильнее сжал пальцы, сдавив мое плечо. Я уже не мог держаться и все-таки закричал. А! Ну что тебе, нормально так? А! Сам свалишь отсюда или тебе все-таки помочь? Леша, прекрати, пожалуйста, не надо так! Крикнула Зоя за его спиной. Ты вообще завались, я с тобой не закончил, жди! Нужно было что-то сделать. Иначе ничем хорошим, ни для Зои, ни для меня, это не закончится. Под моим дежурным жилетом висела кобура с пистолетом. Магазин был полон патронов. Стрелять я не собирался. Нужно было просто достать пистолет, пригрозить Алексею, затем убежать отсюда вместе с Зоей и обо всем доложить Иванцовскому. Но со сжатым правым плечом это не казалось мне простой задачей. Изо всех сил ногой я ударил Алексея, тем самым слегка его оттолкнув. Он ослабил хватку, и я тут же упал на пол. Превозмогая боль в плече, уже было собрался расстегнуть кобуру и вытащить пистолет, как за спиной Зои увидел приближающегося к нам смотрителя. «Алексей!» — крикнул Иванцовский, подходя все ближе. «Вот сука!» — тихо произнес Алексей, цокнув языком. «Ты зачем ребят с дежурства отпустил?» «Я сказал им, пусть в столовую идут, пока решил склад осмотреть. Ревизия же скоро!» «Нечего тебе тут смотреть! Я ревизию сам буду проводить, как и в прошлом месяце!» «Хорошо, сейчас по рации свяжусь с ними, скажу, чтобы возвращались. Погоди связываться. А эти двое что тут делают с тобой?» «Да вон, малому плохо стало, что аж на пол упал. Нашел меня, просит больничный продлить». Алексей посмотрел на меня и подмигнул. Я не собирался ему подыгрывать. Нужно было рассказать все как есть, иначе могло стать еще хуже. Поднявшись с пола, я уже было начал говорить. «Вообще-то... Ну, а Зоя почему тут?» «Втроем, что ли, дежурили? Я не понимаю. Алексей, что за бардак?» Начальник охраны растерялся. Не зная, что ответить, замешкался. «Да тут такое дело, Андрей Петрович!» «Андрей Петрович, я хочу уйти из охраны!» Оборвала Зоя. «Вот как?» – удивился Иванцовский. «А что, собственно, случилось?» «Я понимаю, что подвожу ребят», – продолжила Зоя. «Понимаю, что плохо справляюсь со своими обязанностями, да и вообще людей хватает. Вроде бы и так прекрасно справляются». «Алексей, ну что же это такое?» — сказал смотритель. «У тебя сотрудник собирается уходить, а ты мне ничего об этом и не говорил даже». «Да мы еще пока ничего не решили, Андрей Петрович. Вот как раз встретились тут, чтобы обсудить». «А чего тут обсуждать? Если она сама говорит, что не справляется. В охране надежные люди нужны, не забывай». «Да, но все-таки...» «Леша, давай уже без демагогии. Зоя, ты уверена, что хочешь уйти?» «Да, Андрей Петрович, не хочу быть обузой для остальных. Может, для меня другая работа найдется?» «Найтись-то найдется. В теплицах и на ферме жалуются, что рабочих рук не хватает. Можем тебя туда определить. Половину смен будешь в теплицах, половину на ферме. Зарплаты меньше будет, сама знаешь. И из казармы придется в общий зал переехать. Устраивает?» «Да, Андрей Петрович, вполне». «Хорошо, вечером тогда зайди ко мне, займемся твоим переводом. Не забудь перед этим свою форму и оружие Алексею сдать. Выдам тебе новый комбинезон». «Хорошо, Андрей Петрович, я поняла». «Так, Коля, ты чего тут торчишь?» — обратился ко мне Иванцовский. «Тебе, если плохо, давай в казарму и лежи. Завтра к вечеру, если не полегчает, в медпункт. Пусть тебя посмотрят, затем уже с Алексеем решите, что по сменам твоим». Всю дорогу до казармы мы с Зоей шли молча. Зайдя в помещение, Стали в углу, там полушепотом она мне и рассказала все подробности. В основном все, как я и предполагал. Алексею и его приближенным уже было мало Тани и еще нескольких женщин. Начальник охраны положил глаз на Зою. Хотел спать с ней за так называемое покровительство. Меньше смен, дежурство на хороших объектах, выше зарплата, лучше еда. Зоя оказалась не из тех женщин, которые так продаются. Менее чем через час в казармы пришел Алексей. После того, как Зоя сдала свое оружие и форму, начальник охраны отвел нас в сторону. Разговор был довольно коротким, всего на пару минут. Мы молча стояли и слушали. Он лишь сказал, чтобы мы обо всем забыли, и если информация об инциденте еще где-нибудь всплывет, то не позавидует нашей дальнейшей жизни в бункере. Такое предупреждение нам было предельно понятно. Мы никому не рассказали, даже Косте с Жекой. Главное было то, что он отстал от Зои. В тот день впервые в своей жизни я пытался кого-то защитить, но не был уверен, что смог бы сделать то же самое, окажись на месте Зои любая другая женщина. Что-то странное со мной происходило. У меня были девушки, были отношения, но ничего подобного раньше я не чувствовал. Мы сидели на небольшой скамеечке в казарме и болтали на разные темы, стараясь как-то отвлечься от всего, что произошло. Затем я проводил Зою в помещение для обычных работников. Уже было собирался прощаться и идти обратно, как она вдруг притянула меня к себе обеими руками, обняла, тихо сказав: «Коля, спасибо тебе». Я был немного растерян, лишь обнял ее в ответ и погладил по спине. Вдруг понял, что она расплакалась. «Эй, подруга, ну ты что? Все ж в порядке, все хорошо закончилось». Я пытался ее приободрить, но понимал, что плакать она стала еще сильнее. Так мы простояли какое-то время, затем она отстранилась от меня и начала вытирать руками свое заплаканное лицо. «Ну, все нормально, полегче стало?» – поинтересовался я. «Да». «Все в порядке», — ответила Зоя и легонько поцеловала меня в губы. Я тут же остолбенел, не в силах подобрать слова, продолжал стоять на месте и не двигаться. «Ну чего ты встал? Давай уже, иди к себе», — сказала она. После этих слов я понял, что все в порядке, и моя подруга возвращается в норму. Но сколько бы я себя ни обманывал, считать Зою подругой больше не мог. Новое чувство проснулось во мне, которая становилась тем сильнее, чем чаще я думал о ней. Глава 8. У Кости и Жеки были подозрения насчет перевода Зои. Оба думали, что между ней и начальством произошел конфликт. Особенно не понимал такой выбор Костя, поскольку сам же и работал в охране. Пару недель они пытались вытащить из нас хоть какую-то информацию, но в конечном счете, не получив никакого иного ответа, кроме простого желания Зои сменить работу, отстали. Хоть я и остался в охране, но положение мое нельзя было назвать завидным. С того инцидента у Алексея был на меня зуб. Все чаще меня ставили в дежурство у помещения с ямой для мусора и у туалетных комнат. Уж не знаю, что из этого было хуже. Спустя столько времени пребывания под землей воняло там примерно одинаково. Пару раз я разговаривал с Костей о том, чтобы уйти из охраны, тот меня переубедил. И все-таки Жека был прав, когда говорил, что в охране работы куда меньше, чем у остальных людей. Главное – это порядок на объектах. Жизнь в бункере становилась тяжелее. Это ощущали все. Цены на товары поднялись еще немного, средства гигиены стали выдавать реже, теперь в основном их приходилось приобретать за талоны. Близился мой очередной день рождения. Я наконец-то постирал форму и тщательно вымылся под горячей водой, чего не делал почти месяц. Дни рождения Жеки и Зои мы отмечали за столиком в общем зале. Костя же раскошелился на комнату уединений в свой день рождения. Я в этот раз хотел снять комнату, чтобы не чувствовать за спиной презрительные полуголодные взгляды, а спокойно отметить 19-летие в своей компании. Наученные горьким опытом, мы с Костей не стали испытывать удачу и играть в азартные игры. Талонов оставалось немного, товаров на них теперь можно было купить куда меньше. Водки в лавке не оказалось. На полке красовались лишь две бутылки красного сладкого вина, на которые мы с Костей и скинулись. Жека принес еще одну бутылку красного полусладкого. Зоя подарила мне 3 зеленых и 2 желтых талона. Нельзя было упрекнуть ее в таком скромном подарке, ведь она теперь зарабатывала меньше нас троих. Я был рад тому, что было. Главное, что мы снова собрались вместе. Стол тоже стал заметно скромнее. Две целые курицы, с десяток яиц и несколько банок с консервами. Но три бутылки вина, пусть и на четверых, все-таки поднимали нам настроение, а периодические стоны за стенами не давали скатиться в уныние. «Тихо, тихо, народ!» — сказала Зоя. «Слышите?» «Мы это уже полчаса слушаем», — ответил Жека. «Да нет же, с другой стороны. Тут за каждой стеной кто-то развлекается», — подметил Костя, жуя куриную ножку. «Голос такой знакомый», — продолжила Зоя. «Это Танюха, скорее всего. А ты прямо-таки по голосу можешь распознать, кто стонет?» — поинтересовался я. «Не всех», — ответила Зоя. «Но, пожалуй, Танюху распознать могу. Очень на нее похоже». «А что, правда, что она там со всей охраной перетрахалась?» — спросил Жека. «Жек, да какая тебе разница? Ты жуй давай!» — упрекнул я его. «Нет, постойте!» — возмутился Женя. «Вы трое из охраны. Ну хорошо, теперь двое. А я нет. Мне же интересно, что там у вас происходит. Какие правила и обычаи?» «Ха-ха-ха!» — рассмеялась Зоя, отпив вина из кружки. «Женя, да какие обычаи?» «Откуда я знаю, какие? Я потому и спрашиваю, что просто интересно. Вот ты, например, с кем-то из охраны спала?» «Я?» «Ну да, ты. Чего уставилась?» «Женя, ты дурак, честное слово», — с презрением ответила Зоя. «Так я и думал. Уходишь от ответа». Женя возмущенно шмыгнул носом, указав пальцем на Зою. «Жек, да прекращай уже», — сказал я ему. «Ну что вы так серьезно, честное слово? Тут за каждой стеной кто-то стонет. Я просто спросил». «Жек, сейчас в охране женщин только Таня осталась, сам знаешь», — сказал Костя. «Она с Алексеем спит, возможно, еще с кем-то. Я подробностей не знаю». «Да это слухи все, мне Колян давно об этом говорил». «Это не слухи, но и подробностей мы не знаем. Лучше о таком не трепаться. Мы с Колей мелкие сошки в охране, и кто с кем спит, не наше дело». «Да, но все-таки». «Жек, все, закрыли тему», — резко оборвал его Костя. «Какие вы все-таки скучные, уж и поговорить не о чем». За непринужденными разговорами была распита вторая бутылка вина, после чего я достал коробку с настольной игрой из пакета. «Ну что, сыграем пару партий?» «Ого, ты что, из библиотеки ее стырил?» – удивился Костя. «Да какой там? За один желтый талон у библиотекаря в аренду взял. Завтра вот вернуть должен». «Один желтый талон? Да он совсем охренел!» – закричал Женя. «Жень, ну сейчас все дорого», – сказала Зоя. «И не говори, что ты не заметил». «Да я-то заметил, но все равно один желтый талон за настолку, да и то в аренду». «Жек, ну хватит уже бубнеть», — успокоил я его. «Давай лучше помогай раскладывать». Две партии были сыграны, и последняя бутылка вина распита. Время пребывания в комнате уединений близилось к концу. Нужно было собираться. Обе партии выиграл Жека. «Ну ты и задрот», — сказала Зоя. «Почему сразу задрот?» — обиженно спросил Женя. «Я просто несколько ходов наперед продумываю, не то что некоторые». «Ой, да хватит оправдываться», — ответила ему Зоя, махнув рукой. «Задрот он и есть задрот». «Колян, тебе помочь мусор собрать?» спросил у меня Костя. «Да нет, ребят, спасибо. Вы идите уже, отдыхайте. На смену же завтра, а я тут сам приберусь». «Ну, как знаешь, мы тогда пошли», сказал Женя. «Еще раз с днем рождения, Колян!» крикнул напоследок Костя и скрылся за дверью. «С днем рождения!» тихо произнесла Зоя и легонько чмокнула меня в щеку. Я немного смутился, бросив на нее короткий взгляд, сказал: «Спасибо». Ну вот и все. Все разошлись. Я остался один с горой мусора на столике и возле него. Нужно было все собрать и выбросить в яму. Радовало только одно. Мое завтрашнее дежурство у продуктового склада, а не у ямы или туалетов. Собрав мусор, я уселся на кровать. Тяжело вздохнув, прошелся взглядом по пустой комнате. «Сидишь? Грустишь?» Я поднял голову. В дверях стояла Зоя. «Да так просто», — ответил я ей. «А ты чего к себе не идешь? На смену ж завтра». «Вообще-то нет. У меня завтра выходной в кои-то веки», — ответила Зоя и закрыла за собой дверь. «А, ну тогда ладно. Ты помочь пришла?» «Вообще-то нет». «Так, а что тогда? Наоборот, помешать мне хочешь?» — пошутил я. Зоя немного замялась, присела на стульчик, закинув ногу на ногу. «Вообще-то у меня тут чуть красных талонов залежалось, так что я продлила нам комнату». «Ты серьезно, что ли? Зой, зачем так тратиться-то? У нас тут и выпить ничего не осталось. Мне ребят назад позвать на настолку?» «Нет. Можем просто посидеть, пообщаться вдвоем. Считай, что это мой бонусный подарок тебе». «Это как?» «Общение со мной – это всегда подарок». «Ха-ха-ха», посмеялась Зоя и стукнула по столу. «Разве ты так не думаешь?» «С тобой не поспоришь». Я улыбнулся ей, пытаясь держать свои мысли в узде. Уже тогда я понял, к чему все идет, но старался об этом не думать. Лучше было не питать себя надеждой, чтобы потом не разочаровываться. «Как там говорят? Надежда – это лишь первый шаг на пути к разочарованию?» Я лежал на кровати, облокотившись о стену. Зоя подсела рядом и облокотилась на меня. Периодически, то за одной, то за другой стеной, слышались стоны. Но в тот момент нам было все равно. Словно мы были где-то далеко от этого места. Уж точно не в бункере под землей. Я не знал, что из всего этого может получиться. Мне не хотелось ее обидеть, делая первый шаг в неизвестность. Мы просто так лежали и болтали на разные темы. Одной из таких тем было значение имен. У Зои в Новосибирске жила подруга, которая гадала на картах, увлекалась всякой магией и тайнами имен. Зоя рассказала, что она многое помнила из общения с ней. «Да знаешь, я лично как-то не верю во все эти гадания, предсказания и тайны имен». «Дурак ты, Коля, это же интересно». «А что тут такого интересного?» «Вот тебе разве не интересно знать, что значит твое имя?» «Ну, как-то не особо. Ну, ты можешь рассказать, если хочешь». «Николай – это имя греческого происхождения. Оно означает «победитель народов». «Забавно. Я вроде бы никого побеждать не собирался. Единственные люди, кого я побеждал, так это парочки, которые трахались где ни попадя. Под дулом автомата охотно побеждались, некоторые даже талонами откупались, лишь бы я никому не рассказывал». «Коля, ну я серьезно. Я был гораздо младше Зои, но тогда мне казалось, что это она ведет себя как ребенок. Словно Зоя наконец-то сбросила свою маску и могла быть сама собой». «Ну хорошо. А твое имя что означает?» «Зоя – тоже имя греческого происхождения. Оно означает «жизнь». «Слушай, а красиво? Красивое у тебя все-таки имя. Лаконичное, да еще и с таким значением», – похвалил я ее. «Спасибо», – ответила Зоя и прижалась еще сильнее. «А у Кости тогда какое значение имени? Помнишь, как расшифровывается?» «Да, помню. Константин означает «постоянный» или «стойкий». «Ну, не совсем похож на Костю», – подметил я. «Хотя он бывает упрямый, как баран, так что подходит». Зоя громко рассмеялась. «Да, это на него похоже. А вот Женя совсем не соответствует своему имени. И как же его имя расшифровывается?» «Евгений означает «благородный». Ха-ха-ха-ха», завелся я смехом. «Да уж, благородство из него так и прет. Не всем подходят их имена. У меня еще одна подруга была, которая себе имя и фамилию поменяла». «Я считаю, какое имя тебе дали родители, с тем и нужно жить, хотя бы из уважения к своим родителям». «Наверное, ты прав. От тебя так приятно сегодня пахнет. Новый дезодорант или шампунь?» «Да вот, наконец-то помылся нормально, а то уже не в моготу было. Кучу желтых талонов отвалить пришлось». «Да, цены что-то совсем уже не по карману. Тоже вчера раскошелилась и помылась». «Я заметил, тоже приятно пахнешь. Да тут я уже не знаю, как дальше нам быть. Иванцовский уходит от вопросов о ценах и товарах, как и Алексей. Этот мудак все так же часто тебя ставит на дежурство у ямы или в туалетах?» «Сейчас чуть пореже. Видимо, остыл с того случая. Давно он по тебе сох?» «Ха-ха, Коля, по мне тут полбункера сохнет. Во всяком случае, пока в охране работала, пялились постоянно». «Да, твоя правда. Знала бы ты, как по тебе Жека сохнет. Прям слюни пускал». «Фу-фу-фу, зачем ты мне про такое говоришь?» Скривившись, Зоя посмеялась и добавила. «Ну, а ты сам?» «Что я? Не сохнешь? По тебе, что ли?» «Нет, блядь, по Жеке. Конечно, по мне». «Ну, как?» – замялся я. «Есть немного». «Ах, вот, значит, как?» Зоя нахмурила брови, толкнув меня в плечо. «Немного, значит?» «Нет, ну это я... Ну, как тебе сказать?» «Немного, значит, да?» «На самом деле я не то хотел сказать, если честно, то сильно». «Что сильно? Коля, ты можешь яснее выражаться?» «Ну, сильно по тебе сохну, похоже на то». «И давно? Ну, я уж не помню, полгода точно. Какой же ты тормоз все-таки? Ну, что не так-то? Ты спросил, я ответил. Поцелуй уже меня наконец-то тогда. Лучшего момента не будет. Она была права. Сердце быстро билось в груди, дыхание участилось. Я ощущал, как кровь переливала к лицу. Даже ладошки немного вспотели. Никогда прежде я так не волновался. Предыдущие мои отношения я почему-то воспринимал совершенно спокойно и обыденно. Все было не так, как с Зоей. Я приобнял ее и легонько подтянул к себе. Зоя закрыла глаза, и я наконец-то решился. Из томного поцелуй перешел в страстный. Наши языки продолжали переплетаться, и я уже не в силах был остановить себя, расстегнув комбинезон Зои, начал трогать ее грудь, затем опустился ниже. На каждое мое касание она отзывалась стонами и пыталась притянуть меня к себе еще ближе. Когда мы закончили, то просто лежали в обнимку, облокотившись на стену, укрытые простыней. Зоя нежно поглаживала мою руку, вдруг легонько ущипнула. «Ай! А ты не промах, молодец!» «Что ты хочешь этим сказать?» «Я не думала, что все будет так». «Как?» «Ну, так активно». «Изголодался я. Никого у меня не было с момента, как в бункер попал. А у тебя?» «И у меня тоже никого». «Ну, зато теперь мы есть друг у друга». Услышав это, Зоя сильно прижалась ко мне. «Ты чего?» – удивился я. «Ничего. Просто хорошо здесь с тобой». «Мне тоже с тобой хорошо. Еще немного времени осталось. Может, повторим?» «Думаешь, нам хватит?» «Нет, конечно, но это лучше, чем ничего. Я смотрю, ты парень опытный. Сколько у тебя девушек до меня было?» «Две. А у тебя парней сколько было?» «О, ну это надо посчитать». «Ты серьезно, что ли?» «Да. А что тут такого?» «Да так, просто. Значит, 1, 2, 3, 4...» Зоя принялась загибать пальцы. «Ты куда так разогналась?» 5, 6... Эй, может, хватит уже?» 7... «Да, точно. У меня 7 мужиков до тебя было». «Да уж. А что такого? Я же старше тебя, так что не удивляйся». «Да я не удивляюсь, просто неловко. Две моих девушки против твоих 7 мужчин». «Ты так говоришь, словно они у тебя все одновременно были». «Прости, я не это хотел сказать». «Коля, хватит уже трепаться, время выходит. Иди сюда». Здесь, глубоко под землей, я наконец-то нашел свою вторую половинку. Не было никакого смысла это скрывать. Друзья все равно бы обо всем рано или поздно узнали. Костя поздравил меня, слегка похлопав по плечу, а Жека кусал локти от зависти и все твердил, что за такое событие я должен проставиться. Жизнь в бункере продолжалась. Не всегда дела шли хорошо, но благодаря Иванцовскому и охране порядок сохранялся. Были и недовольные, усмирять которых приходилось силой. Одному даже прострелили ногу и отвели в медпункт. На 3-й год нашего пребывания в убежище рождаемость превысила смертность. В бункере жило уже 190 человек, и многие женщины еще ходили с округленными животами. Из охраны уволили Таню после того, как она забеременела, родила двойню, даже не зная, от кого именно. Таня потеряла покровительство Алексея. Ее перевели из казарм в общий блок. Смотритель, советуясь с самыми востребованными людьми в бункере, понимал, что такими темпами нам не хватит провизии на запланированные 5 лет. Нужно было открывать внешнюю дверь и снаряжать разведэкспедицию на поиски ресурсов и других выживших. Решение напрашивалось само собой, но Иванцовский тянул, чем и вызывал всеобщую обеспокоенность и возмущение. На электронном табло у выхода высвечивалась цифра – 980 дней. Но смотритель молчал, подготовка к выходу на поверхность так и не начиналась. Иванцовский говорил, что время не пришло, нужно подождать еще немного. Ежедневный рацион сократился, средства гигиены вообще перестали выдавать, теперь их можно было купить только в лавке за талоны, чуть ли не по тройной цене от той, что была 3 года назад. Про алкоголь можно было забыть. На полочке появлялось максимум пара бутылок в месяц, теперь каждая бутылка стоила 5 красных талонов. У нас были свои теплицы, свой скот, но с учетом увеличения населения все понимали, что надолго этого не хватит. Упаднические настроения время от времени перерастали в панические. Работы у охраны прибавилось, к тому же из строя вышел один дизель-генератор. Иванцовский осматривал его, но все безрезультатно. «Ремонту не подлежит», — говорил он. «Таких деталей у нас тут нет». В охране тоже был разлад. Костя, Боря и Юра говорили остальным, что пора принимать решение самостоятельно, даже вызывались добровольцами для выхода на поверхность. Но Алексей со своими людьми быстро усмирял недовольных в рядах охраны. Я не знал, какую сторону мне стоило принять. Трудно было не согласиться с ребятами и не попытаться хотя бы разведать, что там наверху. Прошло уже достаточно времени. Но страх неизвестности был слишком сильный. Я не готов вызваться добровольцем. Теперь у меня была Зоя, и я не мог оставить ее здесь одну. Недовольство нарастало, я понимал, что ничем хорошим это не кончится. Близился тысячный день, но Иванцовский так и не снарядил экспедицию. Собрание в общем зале было запланировано ровно через неделю. У людей было много вопросов. Все надеялись, что смотритель наконец-то отбросит свои домыслы и начнет подготовку разведчиков.